Глава 19. У Скалды мы провели лишь одну ночь, а следующим утром благополучно двинулись дальше. Ландшафт Ассенхейма по-прежнему изобиловал горами, скалами, быстрыми реками и прочими радостями, которые не давали нам двигаться по прямой. Тут кто угодно стал бы корабелом, просто чтобы не стирать ноги. Но вид северной природы по-прежнему радовал мое сердце. Причем это была именно природа, а не ледяная пустыня, с редкими оазисами тепла и жизни. Не к ночи Фростхейм будет помянут. Размышлял я и о словах старушки Оракула. В прошлой-то жизни никакой веры гадалкам не было. Все-таки любая цыганка может кучу лапши на уши навешать, а потом выяснится, что из карманов пропали кошелек и мобильник. Так что шли бы они все нахрен. А лучше на кукан Инквизиции за черное колдовство. Но тут был мир магии, сверхъестественных способностей у людей и нелюдей хватало, так что приходилось принимать на веру, что некоторые из них могут заглянуть в будущее. Нам с Гринальвом такого счастья не отсыпали, мы можем лишь подглядеть настоящее или прошлое с помощью рун, но некоторым повезло больше. Однако тут дело не в сути явления в целом, а в том, что делать с одним отдельно взятым пророчеством. И по здравому размышлению мной было принято решение, что делать-то как раз особо ничего не надо. Я в этот раз четко знал, кем хочу стать, когда вырасту, и чем буду заниматься во взрослой жизни. Моей целью было изучение магии и познание мира. Первое требовало толковых учителей и денег, второе – собственного корабля и команды. Для того, чтобы преуспевать на своем пути, мне нужно было стать сильным, опасным типом, так как сам этот мир – крайне враждебное место. Так что при любом раскладе моя рука, держащая оружие, должна быть тверда. Слабые тут по дальним странам не ходят, а сидят по домам под защитой сильных. Так или иначе, я должен был также стать могучим волшебником. Углубленное изучение магии это само собой подразумевает. Мой корабль, в свою очередь, должен был стать опасной боевой единицей, а экипаж состоять из могучих и верных мне бойцов. А то ведь те же пираты не дремлют, морские змеи и кракены отнюдь не вымерли. Слабая команда просто однажды сгинет, да и весь сказ. А при проблемах с верностью однажды утром можно было и не проснуться. Вот и выходило, что я и так собирался соответствовать всем заявленным требованиям к тому, кто должен, оказавшись в нужном месте и в нужное время, пустить историю Ассенхейма по правильной исторической колее. Разве что теперь мотивации стало побольше. Все-таки не только для себя буду стараться, аж ради блага всего народа северных варваров. Впрочем, если бы я протупил с одним из пунктов, обещающих успех, то, скорее всего, помер бы в отсвете лет, так что и до этого с желанием не лажать все было хорошо. Инстинкт самосохранения способствовал. В общем, слова Вельвы изменили не больше, чем слова эльфийки. У меня по-прежнему был план, которого я собирался придерживаться. Гринальф мне, к счастью, размышлять о своем положении первые дни не мешал, да и вообще, похоже, был больше занят своими мыслями. Уж не знаю, что напророчили ему, пока я дрых без задних ног, но тоже, наверное, что-то эдакое. О чем говорить, с утра в доме Вельвы ощущался запах хмельной медовухи, стало быть, старикан новости еще и запивал для успокоения нервов. Однако я больше думал не об этом, а о круге общения своего наставника. Он на эту тему не слишком распространялся, но мне было известно, что молодость и зрелость у Гринальва были довольно бурными. В том же конфликте с сяньцами лет 50 назад он знатно отметился. Уже это должно было обеспечить его солидным количеством знакомых. Но данный реликт еще и живет уже сильно больше 100 лет. Однако пока что я знаю только о двоих друзьях Гринальва. Бруни – один из лучших столичных алхимиков, без сомнения талантливый мужик, накопивший множество знаний и имеющий обширную сеть как поставщиков, так и заказчиков зелий. И Скалда, что сидит в глуши и просматривает нити будущего, не желая видеть очередь из желающих узнать, что судьба им готовит. Бабулька уже прожила очень долгую жизнь, и, похоже, люди успели ее крепко достать. Однако, что один, что вторая, личности неординарные. Но сколько таких еще? И все ли они из народа ассанов, или у наставника в каждом крупном портовом городе найдется по корешку, должнику или просто старинному приятелю? Вопросы без ответа, но вообще я бы не удивился. Однако, пока я прикидывал количество знакомцев старого Вирдмана, он, похоже, тоже что-то сообразил в своем уме. А потому после недели пути мы свернули на одну неприметную тропу, которая явно вела нас не в сторону уже совсем недалекого Лансби, отчего я с усмешкой поинтересовался. «Навестим еще одну знакомую, о которой никто не знает?» «Ты, Скалди, только однажды не скажи, что она старая. Под затыльником не отделаешься», — улыбнулся в усы учитель. «Нет, мы идем к пещере Огненного ручья. Это сильное, хорошее место». «Помню разговор о такой», — наморщил я лоб. «Там вуаль между нашим миром и миром духов тонка, легко перейти из одного в другой. Но мне же еще минимум год до момента, когда с духами вообще стоит иметь дело, не? К тому же там они обычно ходят сразу парами, сладить сложнее». «Раньше казалось, что так», — кивнул мой наставник. «Теперь уверенности в этом нет. Так что сходим. Вдруг ты кому из них понравишься, я, если что, подстрахую. А теперь хватит вопросов. Лучше позаботься о том, чтобы твой собственный дух был силен. А воля тверда». Гринальф явно что-то недоговаривал, это чувствовалось. Но я уже уяснил, что для дела некоторая информация порой бывает лишней или даже вредной, а необходимо достаточную мне всегда предоставляют. Так что пришло время закрыть рот и начинать ментальную гимнастику, как я ласково обзывал упражнения на дух и волю. Было их немного, но главное, что таковые вообще присутствовали. Во-первых, они, естественно, помогали безопасному общению с бестелесными сущностями, которые могут затуманить разум. А во-вторых, защищали мозги вирдманов от вполне себе мясных умельцев в них покопаться. Менталистика – не самая сильная сторона северной школы волшебства. Мы все-таки больше по призыву ветров, швырянию боевых заклятий и отрыванию голов оппонентов в ближнем бою. Тонкими воздействиями на разум больше балуются южане, в частности сяньцы и эльфы. Но становиться марионеткой в чужих руках никому не охота, так что вирдманы изыскали способы защиты. Возможно, кривые и косые, но действенные. Воины при попытке хакнуть их мозги впадают в неистовство, с трудом различая друзей и врагов, но при этом испытывая непередаваемое желание прибить менталиста, которого чуют нутром, к суртуровой матери. Ну а мы, маги, условно закрываем разум слоем льда, утрачивая большую часть эмоций и превращаясь во что-то вроде живых механизмов. Правда, пока что рефлекторно я в это состояние впадать не умел, а потому мне требовалась подготовка. В пещере Огненного ручья мой разум будет на грани того, чтобы заледенеть. По пути же его стоило тренировать, готовясь. Само сильное место, как его назвал Гринальф, представляло из себя длинную пещеру в сплошной скале, которую по всем признакам проделал тот самый ручей. Я не силен в геологии, как не силен пока и в геомантии, а потому мне трудно что-то утверждать, как так все сложилось, но подозреваю, что тут у нас тоже есть некая зона тектонической нестабильности, как во Фростхейме. По крайней мере, из камня в глубине пещеры бил горячий ключ. Он же вымыл тоннель в сердце горы, который, наверное, начался с микроскопических трещин. Но сейчас, спустя неделю пути к Лансби от Скалды, мы шли по нему с Гринальвом, не пригибаясь. Ну а еще потихоньку снимая одежду, все-таки тут с каждым шагом становилось все жарче. Сейчас еще осень, но со слов наставника, зимой здесь крайне трудно пройти из-за множества сосулек. Горячая вода испаряется из ручья, конденсируется на потолке и стенах пещеры, результаты в лютые морозы закономерны. А еще красивы, когда идешь по этому ледяному царству с заклятием светлячка, чьи лучи причудливо преломляются во льду. Сейчас же камень не успел обзавестись своими украшениями, но и так было неплохо. Вымытые водой очертания пещеры без каких-либо углов наводили на мысли о футуризме, а к шарику света над головой учителя вскоре добавилось еще кое-что, разгоняющее тьму. Мы дошли до дальней части пещеры, где было жарко почти как в парилке, и я обнаружил, что ее стены покрывал светящийся мох. На прожектор он не тянул, но бледно-фиолетовое свечение определенно было не слабым. В конце концов, оно было заметно даже несмотря на профильное заклятие. С каждым шагом мха становилось все больше, и вскоре он покрывал практически весь камень, кроме самого ручья. Мы же вошли в сердце пещеры, где был небольшой пруд почти круглой формы. «Скидывай вещи и садись на них поудобнее, не будем тянуть», произнес Гринальф и избавился уже от своей поклажи. Дважды просить меня было не нужно, и через несколько секунд я сидел в портках и сапогах на куче своей одежды, расположившись напротив наставника. Гринальф осмотрел меня, кивнул чему-то своему и поинтересовался. «Все помнишь?» «Да», — кивнул я. «Только до сих пор не знаю, как в первый раз войти в мир духов, покинув свою плоть». «Впервые это всегда трудно. Одни шаманы используют настой или воскуривают травы, что расшатывают и истончают связь души и тела. Другие долго тренируются в особых медитациях, чтобы войти в транс. Некоторые комбинируют методы. У нас же асанов свой особый способ». Улыбнулся в усы мой наставник, а затем резко двинул кулаком мне в ухо. Это было больно. Меня аж бросило в бок на мох, с которого я, матерясь, вскочил, и обнаружил, что мое тело по-прежнему лежит на полу пещеры, а я сам являюсь полупрозрачной копией этого самого тела. Ситуация несколько секунд доходила до меня, а потом я проворчал. «Нихера себе особая асанская магия!» «Я тоже в свое время был удивлен», — раздался рядом голос Гринальва, спокойно вставшего из своего физического вместилища, что по-прежнему сидело на своем месте, просто закрыв глаза. «Вообще этого следовало ожидать. Хороший удар в чужую голову у нашего народа является одним из любимых способов решить почти любую проблему», — хохотнул я. «Рад, что ты не в обиде», — проговорил наставник, чей дух выглядел куда более... пожалуй, материальным, чем мой. Я был наполовину прозрачен, его же было тяжело отличить от обычного человека. «Готов идти дальше?» «Да», — коротко кивнул я, настраивая свой разум. Гринальф же схватил меня за плечо, и мы оба шагнули в воды маленького озера, упав в них лицами, а через мгновение оказались в белесом мареве, но снова стоя вертикально на ногах. Мир духов своеобразен. Здесь деление наверх и низ было довольно условным, а гравитация действовала на тебя настолько, насколько ты сам считаешь это правильным. Пройдя через завесу, мы оказались на условном первом слое тонкого мира. Он был весьма похож на наше измерение, чьим отражением являлся. Если прогуляться по мареву, то можно было сначала увидеть, а потом и нащупать стенки пещеры. Но, как известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны. В нашем случае это значило, что чем глубже ты опустишься в условные слои тонкого мира, тем больше он будет отличаться от материального, и тем более сильных духов там можно будет встретить. Но в этот раз за силой здесь никто не гнался, ну или не желал получить ее много и сразу. Нас интересовали малые духи, которых в будущем можно было развить и откормить. И погуляв вокруг озера, я вскоре увидел парочку таковых. Две бабочки, одна с сине-белыми крыльями, вторая с огненно-красными, танцевали в причудливом танце, кружа вокруг друг друга. Со слов учителя, подобное здесь было нормальным явлением, различались лишь принимаемые духами формы. А возможно, их восприятие вирдманами. Каждый мог просто видеть свое. Однако раз передо мной бабочки, то действовать с ними следовало как с бабочками. Я сложил перед грудью ладони лодочкой и наполнил их своей маной, придав той огненно-водный окрас и представив, что она сладка, как сироп. Духи быстро почуяли угощение и, не прерывая своего танца, подлетели ко мне, закружив над чашей с вкусняшками. То одна бабочка, то другая касались своим телом моей концентрированной маны и спевая некоторую часть, которую приходилось тут же восполнять. Гринельф, объясняя когда-то саму концепцию шаманизма, предупреждал меня, что духов придется долго прикармливать, а потом договариваться, продавливая своей волей и одновременно обещая регулярные подношения. Однако, к моему удивлению, бабочки вскоре сели на мои руки и сами изъявили желание заключить со мной союз, передав невербальное намерение. И только я обрадовался, что все прошло лучше, чем я думал, как рядом со мной на камне уселись два ворона. Один был пылающим, как феникс, второй состоял из прозрачной воды. Еще два духа, облюбовавших огненный ручей, но значительно более сильные, чем бабочки. И что характерно, они тоже изъявили желание заключить со мной сделку, что уже ни в какие ворота не лезло. Однако еще с прошлой жизни я знал, что бесплатный сыр – это та штука, которая бывает лишь в мышеловках. Халява – слово сладкое, почти как халва. Однако тут явно что-то было не так, и крылся какой-то развод. А потому я отправил воронам извинительный отказ, продолжая держать на руках бабочек. По-хорошему, птицам следовало потерять ко мне интерес, но вместо этого они взъярились и бросились на меня, хлопая крыльями. Огненный мгновенно оказался перед лицом, и я едва не лишился глаз, увернувшись в последний момент и приняв удар острого клюва на лоб. Его водный собрат при этом чувствительно клюнул меня в руку, которой я от него закрывался, и останавливаться они ни черта не собирались. Более того, в меня тут же полетела волна пламени, от которой пришлось отпрыгивать, чтобы через мгновение быть едва не смытым волной воды. «Вы чё, петухи гамбургские?» – завопил я, встав и ринувшись в ответную атаку. Водная птица успешно обогнула меня, а вот огненная ринулась навстречу, вновь клюнув в голову. Помешать я этому не смог, но через мгновение схватил суртерового недофеникса за хвост при попытке улететь. Перья обожгли мне ладонь, но я предпочел проигнорировать боль, тут же ухватив добычу второй рукой поперек туловища и сжав, что было сил. Ворон протестующе закаркал, но порадоваться я этому не успел. В меня ударила волна воды, сбивая с ног и прикладывая о ненастоящий пол пещеры, который, однако, принес мне вполне натуральную боль. Вслед за магической атакой водная птица напала на меня лично и глубоко ранила руку, которой я закрыл глаза, но обратным ходом конечности ворона удалось сбить на землю. Там моя ладонь схватила гаденыша прежде, чем он успел расправить крылья и взлететь вновь. Держа добычу, я встал на ноги и обнаружил, что бабочки по-прежнему сидят на мне, только на тыльных сторонах ладоней, и активно сигналят, что уже на все согласны, особенно если я дам им заполучить силу их агрессивных пернатых коллег. Отказываться от исходного договора я не стал, а через мгновение после того, как он вступил в силу, через мои ладони от воронов к бабочкам пошел поток энергии. Ощущение было непривычным, но не сказать, что неприятным. Наверное, это можно было сравнить с глотком воздуха, что проходит через трахею. Птицы же на глазах усохли, превратившись в двух светлячков, пролетевших сквозь пальцы и сваливших в марево тумана быстрее мысли. А вот бабочки стали куда как крупнее, после чего растеклись в нечто жидкое, что собралось на моих запястьях в два браслета. Впрочем, это меня не особо удивило. Для стихийных духов изменение формы в порядке вещей. Это животные, как правило, придерживаются своего биологического вида. А вот что не порадовало, так это два волка, вышедших из марева. Они тоже являлись парными духами воды с огнем и внимательно смотрели на меня со странным интересом. Я же оскалился и проговорил. «Ну чего стоим? Кого ждем?» Видок у меня наверняка был так себе. Из ран тонкого тела будто травил газ вместо крови. Но тем не менее я транслировал вместе со словами готовность к драке не на жизнь, а на смерть. Было понятно, что волки – это не какие-то жалкие вороны, и мне по всем признакам наступил кобздец. Тем более, что Гринельф вовсе не ощущался рядом, а значит помочь не сможет. Жить хотелось до жути, но я уже давно принял мысль, что в этом мире мало кто умирает от старости и утвердился в желании уходить в случае чего не трусом, а бойцом. Однако лохматые посмотрели на меня, и передали нечто, уже, пожалуй, похожее на слова. Досада, опоздание, отмеченный уже нашел свое, равный союз потерял смысл. Сделав это, два духа растворились в мареве, уйдя на более глубокий план тонкого мира. Я же остался стоять на месте в сильном недоумении. Было понятно, что ничего не понятно. Что за нафиг вообще? Духов надо долго и упорно уговаривать, чтобы они согласились работать с начинающим шаманом, у которого ни сил больших нет, ни умения, ни авторитета в тонком мире. Они не должны сходу сами предлагать договоры за чуть-чуть маны, даже если речь о совсем слабеньких сущностях. И уж тем более духи посильнее не должны лезть и предлагать выбрать их, а потом серчать на отказ, как отвергнутые женщины. Я уж молчу про двух последних гостей, которые вообще были из другой лиги, раз могли в формулирование посыла словами, и раздумывали не о службе, а о союзе равных. Что вообще за отмеченный? Последний вопрос был адресован моим браслетом, и на него мгновенно пришел ответ. Это не были слова, а скорее ощущения. По мнению духов, меня действительно как-то пометило нечто, что представляет из себя ледопламя. Последнее звучало бредово, но никак иначе. Я ощущение дуализма сформулировать не мог. Речь точно шла о некоем единстве противоположностей, своеобразном инь-яне. Сформулировав эту мысль, я попытался передать ее браслетам, и они тут же радостно изобразили перед моими ладонями вращающийся знак, любимый азиатами, как бы говоря: «Ага, вот эта штука, только сущность». «Очень интересно, но ни черта не понятно», — констатировал я, а через секунду появился Гринальф. «Вот ты где!» — рыкнул наставник, сделав шаг ко мне, но инь-ян духов тут же встал у него на пути. Пришлось просить их снова стать браслетами, что они через мгновение и сделали. «Так где же мне еще быть?» С недоумением посмотрел я на наставника, убрав преграду. «На слой выше, дубина!» сообщил он и схватил меня за плечо. «А ну, быстро в тело!» Спорить я не стал, и мы вскоре опять оказались в пещере, где я лег в свое физическое вместилище, открыл в нем глаза и тут же скривился от боли. Ощупав лоб и руки, я не обнаружил ран, которые нанесли мне вороны. Однако те при этом болели, будто появились мгновение назад. «Долбаные птицы!» – проворчал я, принимая сидячее положение, и радуясь, что духи были все-таки не слишком могучие. Если бы мне голову отгрызли волки, то она и у материального тела благополучно бы отвалилась. Здесь же повезло отделаться лишь болью, которая пройдет за несколько дней. И это хорошо. «Твоими духами оказались пернатые?» — поинтересовался Гринальф, тоже вернувшийся в материальное вместилище. «Не совсем», — хмыкнул я и пересказал свою эпопею, озвучив возникшие вопросы. «Подобного следовало ожидать, но я все же думал, что все пройдет иначе», — не особо понятно прокомментировал ситуацию мой наставник. «Что все это значит?» — прямо спросил я. Неопределенность уже успела меня порядком достать. «Что, ты отмечен?» — хмыкнул старик. «Духи такие вещи чувствуют лучше людей. Хотя я и Скалда тоже кое-чего ощутили». «Да кем отмечен-то? Что это за сущность единства противоположностей?» — продолжил я тупить. «Ну, а подумать?» — покачал Гринальф головой. «Кто у нас потомок ледяных великанов, что огнем управляет?» «Да когда из чего?» «Один же раз всего ему молился, и то по шапке от жреца получил», — удивился я. «Да, а заодно амулет. В нем ли дело, или жрец, что тебя посохом охаживал, сам Локи был, но ты привлек внимание бога, причем в положительном ключе. А любой бог для духов — это сверхсущность. Для малых стихийных так и вовсе, как великий конунг для молодого воина, что только в дружину вступил». «Если он кого одарил чем-нибудь, то с таким дружить надо. Глядишь, и тебе чего интересное перепадет», — разъяснил мне ситуацию наставник. «Правда, я ждал, что духи просто тебе выгодные соглашения будут предлагать, а не нападать в случае отказа». «Ну, волки не напали», — потер я лоб, который все так же страдал от фантомной раны. «Но все равно это странно. На кой ляд я вообще сдался Локи?» «Да, скорее всего, ты ему ни зачем и не нужен», — пожал Гринальф плечами. «Это на юге боги в дела смертных лезут. У них даже их паладины то тут, то там бегают. И добро б там бога войны или исцеления, так даже избранные бога торговли есть, которые, кроме прочего, чуют, если рядом кого-то обвешивают. Тьфу, дурость! Асы же с ванами другие, они никого своими силами не наделяют, но за некоторыми присматривают и, бывает, помогают. Но то обычные боги, с Локи же все несколько сложнее». «Но он, строго говоря, и не ас, и не ван», — хмыкнул я. «Не перебивай», — шикнул на меня учитель. «Это ладно, что он такой вот крови. Главное, что никогда нельзя понять, что у него на уме. Может, добра желает, а может, худо. Может, для великих дел тебя отметил. А может, просто так амулет повесил или жрецу своему велел. Да и сам амулет. В нем уже ничего не чувствуется. Ни магии, ни божественной воли. Может, если его с тебя снять и выбросить в пылающий горн или бушующее море, ничего не будет. А может, и самому Тору станет дурно, коль это проделают. С Локи всегда непонятно. Всегда все не то, чем кажется». «Но, однако, духи мне теперь будут благоволить, если не прибьют при встрече, конечно», — хмыкнул я, опять же наткнувшись на забавный дуализм. «Бог Шрёдингера, блин, все у него не как у богов, да. Странно звучит, но уж как есть». «Вот-вот», — покивал Гринальф. «Ладно, нечего в сырости рассиживаться. Пошли». «Давно пора», — хмыкнул я, вставая и взваливая поклажу на спину. «Парилка — это, конечно, хорошо, но никогда ты после нее вынужден одевать влажную одежду, а затем гулять на промозглом осеннем воздухе, в котором того и гляди, начнут летать белые мухи». Впрочем, после влажной пещеры и его вдохнуть полной грудью было приятно. Правда, пришлось поторапливаться, чтобы до темноты найти нормальное место для лагеря. Однако даже едва ли не на бегу, я не удержался и попробовал вновь наладить связь с духами. Те, повинуясь моей воле, проявили себя в материальном мире, закрутив маленький инь-ян размеров с серебряную монету северной чеканки. Да, мои контрактеры были слабы и еще плохо понимали, как действовать на чуждом для них плане бытия. Но и то, и другое было поправимо. Резерв мой солидный, к тому же будет расти, и эти двое скоро у меня займут роль тренажера, постоянно потребляя мою силу и тем самым заодно развивая мои каналы. Со временем к ним придет и привычка эффективно действовать в реальном мире. Шаманизм может не так эффективен в прямом бою, как классическая магия, но и у него есть свои плюсы. Если кончилась мана, то дух может поделиться ранее отданным, а то и поджарить кого-нибудь за хозяина, так сказать, взаймы. А еще шамана крайне тяжело отрезать от его духов. На мага можно надеть специальный ошейник, кандалы или колодки, и он станет не опаснее обычного человека. Заклинатель же может просто вслух, без всякой магии, позвать своих друзей из-за кромки, и те ему помогут. А некоторые великие шаманы вроде как даже умудрялись после смерти сохранять не только все свои знания с личностью, но и договора с нематериальными сущностями. Правда, в последнем не уверен, это скорее относится к мифам и легендам, чем к достоверной информации. Но идея опять родиться собой, да еще и с могучими защитниками, была занимательной.